Глава 22. Народный мститель или дух Рождества. Вася была довольна своей карьерой тайного Санты, но ей очень хотелось стать Сантой для любимой подруги, которая по-прежнему переживала из-за того, что судьба музея детства до сих пор не решилась. В конце концов, Вася решила действовать и потащила Олю в ведомственное учреждение, занимающееся вопросами культуры. Однако эффект от их похода в это культурнейшее заведение оказался таким, как если бы Колокольцева и Петрова отправились сейчас, зимой, в лес за грибами. Их выслушала чиновница со скучающим лицом. При этом дама все время раздражалась и просила Васю говорить короче. В итоге чиновница сказала, что вопрос с музеем детства находится на рассмотрении и надо ждать. Вася поинтересовалась резонным вопросом «Доколе?», на что дама от культуры ответила «Как только, так сразу». На Олино робкое замечание по поводу того, что в музее срывается новогодняя выставка и потенциальные посетители останутся без праздничных мероприятий, женщина ответила, что не видит в этом ничего страшного. Пусть люди смотрят «Огонек» по ТВ и катаются на коньках. «Это прекрасно, но должно же быть что-то еще для души», попыталась интеллигентно возразить Оля. «Для души лыжи», рявкнула чиновница, и на этом аудиенция закончилась. «Ну, видишь», — молча глазами спросила грустная Оля. Хмурая Вася пожала плечами. «Вижу». Но просто так смириться Колокольцева не могла, не такой это был человек. Вася рассудила так. «Они с Петровой могут быть Сантой для кого-то, но и им самим тоже нужен Дед Мороз из числа влиятельных знакомых, который мог бы им как-то помочь». «Из влиятельных знакомых? Потенциальных добрых волшебников». У Васи на примете был только один человек, правда, этот персонаж как раз мало походил на доброго волшебника. Никаких сказочных избушек, современный бизнес-центр со строгой охраной вместо оленей, припаркованные дорогие автомобили у входа, а в роли Снегурочки пожилая вышколенная секретарша с непроницаемым лицом и крепкой нервной системой. Да и кабинет Санты был меньше всего похож на резиденцию Деда Мороза и выглядел как стильный офис успешного бизнесмена. Опять же, вместо обычных бороды и кафтана Санты в этом случае фигурировал деловой костюм люксового бренда и тщательная укладка. Вася шмыгнула носом. Этот Санта-Клаус мог и посохом огреть вместо помощи. Потенциальная добрая волшебница сидела за столом и что-то просматривала в своем ноутбуке. «О, рыжая, привет! Чем обязана?» Стелла Юрьевна отвлеклась от экрана и взглянула на Васю. «Помните, мы говорили про Деда Мороза, тунеядца?» — начала Вася. «Так вот, есть подозрение, что мы опять имеем дело с этим прогульщиком, который вообще не придет на праздник. Лично я бы ему не доверяла и на такого балбеса не надеялась. И значит, нам надо самим поработать вместо этого лентяя. К тому же, Стелла Юрьевна, согласитесь, чудеса просто так с неба не падают. Чудо — штука рукотворная. И разве не классно взять и сделать его самому для кого-то просто так?» «Классно», — хмуро подтвердила Стелла Юрьевна. «Короче, рыжая, говори конкретно, что тебе надо». Вася коротко, но эмоционально поведала Стелле Юрьевне о проблеме с музеем детства и в завершении своей пламенной речи воззвания задумалась, что посулить в награду за помощь человеку, у которого все есть. «А мы вас за это...» — нашлась Вася. «Потом пригласим в музей на мастер-класс по росписи елочных шаров». «Я постараюсь помочь вам бескорыстно, потому что шары мне расписывать вообще некогда», — усмехнулась Стелла Юрьевна и захлопнула крышку ноутбука. «Есть у меня пара знакомых снегурочек в Минкульте. Поехали, Колокольцева». И хотя Стелла Юрьевна мало походила на Деда Мороза, эффект от ее вмешательства оказался самым что ни на есть волшебным. Словно бы в мироздании был какой-то засор, отчего оно пробуксовывало с решениями, а Стелла Юрьевна с полпинка мощным ударом его протолкнула, и все подчинилось. События развивались быстро. После визита Стеллы Юрьевны в уже знакомую Васе инстанцию на следующий день в музей заявилась комиссия, которая тут же и порешила, что вреда от музея нет, а только польза. В ответ на поток Васиных благодарностей Стелла Юрьевна махнула рукой. «Будем считать, что я ваш тайный Санта, ну, или часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо. В конце концов, в Новый год и дракон может сделать что-то хорошее». В этот же день Оля сообщила Дим-Димычу, что они открываются. На круглом лице директора отобразилась целая гамма эмоций. Сначала недоверие, потом бурная радость, а затем беспокойство, переходящее в ужас. «Так у нас же ничего не...» — растерянно выдавил Дим-Димыч. «У нас все готово», — улыбнулась Оля. У нее и впрямь была подготовлена целая новогодняя программа. Лекции, мастер-классы, оформление стендов и праздничные плакаты. Первым среди мероприятий, намеченных на оставшуюся до Нового года неделю, стал мастер-класс по рисованию снежинок. Такому количеству пришедших в музей маленьких посетителей удивились не только Дим-Димыч и Оля с Васей, но даже картинная Алиса с гусеницей и старые музейные игрушки, перевидавшие на своем веку множество детей. К означенному часу в музее появилась и колоритная пара, появление которой и удивило, и обрадовало Олю с Васей. «Мы пришли расписывать шары», — заявила Стелла Юрьевна, подталкивая вперед Женька, оробевшего от такого количества людей. На вопрос Васи, как Стелле Юрьевне удалось договориться с матерью Женька, Стелла Юрьевна ответила, что состоит в тайном сговоре с его нянюшкой, и что Женина мать считает, что ее сын сейчас на занятиях в изо-студии. «Как жизнь, Женек?» — спросила у мальчика Вася. «По-всякому», — ответил Женек. Вася, понимающе кивнула и больше ни о чем спрашивать не стала. Женек тоже молчал. На самом деле им бы многое хотелось сказать друг другу, но под пристальным взглядом Стеллы Юрьевны оба не решались. Дим-Димыч долго благодарил Стеллу Юрьевну за помощь, а потом не вытерпел и поинтересовался, что же она все-таки сказала чиновникам от культуры, что они ее сразу послушались. Стелла Юрьевна пожала плечами. «Да так и сказала. Пусть люди расписывают шары, вашу мать, а то я вам такие шары!» Она оглянулась на Женька и спохватилась. «Ну, как-то так». Дим-Димыч взирал на нее с восхищением. А Вася шепнула Оле на ухо. «А Стелла классная, да?» Вася разливала чай из пузатого чайника, угощала гостей печеньем и пряниками. А Оля проигрывала ролики и слайды с изображениями множества увеличенных снежинок и рассказывала посетителям о человеке, собравшем эту снежную фотоколлекцию. Среди миллионов людей, живших на Земле и когда-либо видевших снег, однажды нашелся чудак, заметивший в снежинках не только природное явление, но и красоту и поэзию. Уилсон Бентли, фермер из окрестностей Вермонта, стал собирать снежинки, чтобы потом, рассмотрев их в окуляр микроскопа, совмещенного с фотокамерой, донести до людей их очарование. Чтобы поймать хрупкий кристалл, перенести его на плоскость и сфотографировать, Уилсону Бентли приходилось предпринимать большие усилия. Сотни тысяч снежинок таяли в его руках, прежде чем он успевал их запечатлеть, но какие-то он ненадолго смог сохранить и сфотографировать на стеклянной пластине. Таким образом, исследователь сделал тысячи снимков увеличенных снежинок. На слайдах, которые Оля показывала в этот вечер, изображения снежных подружек Уилсона Бентли сменяли друг друга, словно снежинки кружились в бесконечном белом танце. Хрупкие кружева, ледяные цветы, кристаллы, перья. В этом видеоряде чередующихся снимков было что-то завораживающее. Смена узоров создавала ощущение волшебства, подобному падающему снегу, но остановленному и увеличенному. Проделанная Бентли работа стала наглядным, неопровержимым доказательством уникальности каждого творения природы, ее бесконечного разнообразия, потому что ни одна из снежинок не повторяла другую. Любая из них была оригинальна. Каждый узор, луч, веточка были неповторимы. Природа, великий творец в своей небесной мастерской, создавала миллионы непохожих друг на друга шестилучевых звезд, и все они славили гений небесного изобретателя, чье воображение безгранично и в малом. Природа творит невероятную, сложную красоту, даже в таких мелочах, где могла бы ограничиться простыми льдинками. И в этой избыточной и рациональной красоте творения есть какая-то тайна и спасение нашего мира. Красота, не обусловленная рациональной необходимостью, бесконечное разнообразие и творчество, заложенные в основе мироздания, наполняют наш мир смыслом, надеждой, верой в гармонию и детским изумлением перед его тайной. После фильма Оля предложила детям и сопровождавшим их взрослым нарисовать снежинки на витражах, чашках, елочных шарах Дети, бабушки, мамы, папы с радостью взялись рисовать. В следующий час гости музея вдохновенно творили свои оригинальные, не похожие ни на какие другие снежинки. Пока все рисовали, за окнами пошел сильный снег. В какой-то миг маленький мальчик в больших очках отвлекся от расписывания чашки, увидел снегопад за окнами и закричал: «Смотрите, снег, снег! Тут и там, и на моей чашке, везде снег!» А он действительно белым и чистым абсолютом был везде. В облаках, в ослепительном сиянии севера, в весенней красоте белых цветущих вишен и яблонь, в молочной пенке от кофейной чашки, в чистой странице, которую мы можем заполнить, как сочтем нужным. Оля смотрела на рисующих гостей, на снег за окнами и думала, что даже в таком привычном явлении, как снегопад, есть непостижимая глубина и красота, вызывающие благоговение. Чудак-исследователь Уилсон Бентли называл снежинки крошечными чудесами красоты. Эти кружевные белые шедевры живут лишь мгновение, и в их хрупкости и обреченности есть особенная красота и печаль. Часто, глядя на снег, Оля переживала то же самое состояние на горе, печаль по уходящему. Снежинки соединялись в единый белый полог, укрывавший замерзшие города и деревни, спящие леса и поля, голые ветви деревьев, крыши домов, под которыми зимовали стосковавшиеся по весне люди. А потом снежинки умирали и исчезали навсегда. И все-таки они успевали превратить землю в чистый лист этой зимней поэмы о непостижимости и красоте нашего мира. Когда дети и взрослые закончили рисовать, Оля подумала, что в сегодняшний снежный вечер к миллионам когда-либо опустившихся на землю снежинок добавилось еще сотня рукотворных. Среди них было несколько красивых, высокохудожественных, нарисованных взрослыми, но остальные — кривенькие, сотворенные неумелыми детскими руками, были самыми ценными, потому что в них отразились детские искренность и чистая радость творчества. И все эти снежинки, идеальные и неумелые, были уникальны и неповторимы. Сотня рукотворных снежных кристаллов. Не изо льда, а из краски, стекла, детской радости и веры в чудеса, и грусти взрослых людей, переставших быть детьми, их печали по своему утраченному детству и по былой гармонии. Такие снежинки не растают от тепла. Их унесут домой, сохранят, как память об этом снежном вечере. Чашка на столе, шар на елке, витраж в окне, маленькие рукотворные звезды. В завершении вечера Оля попросила гостей написать на листочке ответ на вопрос, любят ли они Новый год и почему. На своем листке она коротко написала, уместила многое в одной фразе, что любит Новый год за то, что он дает ей возможность надеяться на невозможное. Вася написала, «Я люблю Новый год, потому что это веселая ночь, когда все сверкает и взрывается, помогает мне пережить следующий дерьмовый год моей жизни». Женек Самохин, сидевший рядом с Олей и Васей, писать еще не умел, но он попросил Васю написать ответ вместо него. «Я люблю Новый год, потому что...» — бодро начал Женек. Вася записала и взглянула на Женька, ожидая продолжения. Женек мялся, ерзал, но не говорил. «Дальше-то что, Женя?» — не выдержала Стелла Юрьевна. Женек молчал, как молчал до этого пару лет. Наконец он изрек. «Вот эти три точки в конце — ответ». Вася уточнила. «В смысле, многоточие?» Женек кивнул, и тогда Вася положила и его листочек в общую стопку. Что написали другие, Оля не знала. Она собрала все ответы и бережно положила их к себе на стол, чтобы прочесть на следующий день, и некоторые из них процитировать на еще одном новогоднем стенде. Дети и взрослые уходили довольные, уносили свои работы с собой, улыбались. Видя радость на их лицах, Оля в этот вечер поняла главное. Ее музей детства существует не для хранения старых вещей, а для создания чего-то нового, важного, из обломков памяти, детского восторга, нежности, ностальгии, грусти об ушедшем детстве и благодарности. Потому что каждому взрослому нужно такое место, где он сможет вспомнить, как это быть ребенком, способным видеть чудеса в самых прозаических, обычных вещах. На шаре Женька вместо снежинки было нарисовано отменное чучело. «Сказали же снежинки рисовать», — удивилась Стелла Юрьевна. «А ты фигню какую-то намалевал». «Что хочу, то и рисую», — отрезал Женек. Стелла Юрьевна сморщилась. «Ну и что это за чучелка?» «И ничего не чучело. Это вот она». Женек ткнул в Васю пальцем. «Ясно», — хмыкнула Стелла Юрьевна. «Ладно, пошли, Женек. Тебе пора домой». Заметив, что Вася с Женьком обменялись многозначительными взглядами, Стелла Юрьевна не удержалась от реплики. «А вы, ребятки, как Штирлиц с женой в той известной сцене, обмениваетесь взглядами и молчите». Красноречивое молчание. И все-таки Женек, пока его бабушка надевала шубу, успел шепнуть Васе. «Я отцу сказал, что он дурак». Вася нахмурилась. В глубине души она была согласна с Женьком, но все-таки мальчику она заявила, что нельзя так говорить о своем отце. «Тем более, Женек, отец у тебя классный, так что ты зря». Женек пожал плечами и помахал Васе на прощание. Когда все гости разошлись и подруги остались одни, в музее воцарилась тишина. Оля спросила у Васи, как поживает Максим Владимирович. «Знать его не желаю», — вспыхнула Вася. «Мне вообще все равно, абсолютно, решительно все равно, как он поживает. Я 3 дня готова была за ним бежать, чтобы сказать ему, насколько мне все равно». Оля кивнула. «Я поняла. Давай пить чай, Васенька». Уставшие подруги, так и не присевшие в этот вечер, наконец расположились за столом рядом с елкой. Пузатый чайник просвистел, чашки наполнились. Чай, пироги, баранки под снег за окнами и перемигивание новогодних гирлянд. За чаем Вася спросила, что Оля теперь, когда адресов в ее списке больше нет, будет делать со своей старой открыткой со снегирем. «Знаешь, Вера Павловна часто говорила, что даже когда все варианты исчерпаны, мироздание еще может подкинуть тебе какой-нибудь непросчитанный, иррациональный, непостижимый вариант. Шанс, выход», — улыбнулась Оля. «Потому что у неба в запасе всегда есть для нас что-то неожиданное и спасительное. Наверное, на это я и надеюсь». Этим вечером Вася ушла домой чуть раньше, а Оля еще задержалась. Засиделась допоздна, поскольку ей нужно было подготовить завтрашнюю экскурсию в музее. В какой-то миг, когда девушка отвлеклась от ноутбука и перевела взгляд, она увидела, что с улицы в окно смотрит человек-треугольник. Оля, как была в платье, не одеваясь, выскочила на улицу и подбежала к нему. Поздоровавшись, она спросила, что тут высматривает в их окнах и чего хочет. Треугольник обдал ее ледяным взглядом и даже не спросил, а констатировал. «Ишь ты, открылись!» Она вдруг отчетливо поняла, что это он написал жалобу, из-за которой закрыли музей. «Это вы написали ту анонимку?» «Он кивнул. Я. И опять напишу. Так что не радуйтесь, что вас открыли. Скоро снова закроют». «Но почему?» «Если мы вам мешаем, то скажите, чем именно. Никто из живущих в этом доме никогда не жаловался на музей, а вы ведь вообще живете в соседнем. Мы не шумим, не создаем проблем и в любом случае всегда готовы договариваться. Пожалуйста, скажите о своих претензиях открыто». «Нет», — отрезал треугольник. «Не надо никаких переговоров, разговоров и сомнительных музеев тоже. Вас тут не будет. Я так сказал, и точка». Он развернулся и ушел. Эта точка была как болезненный укол острым предметом. Домой Оля возвращалась расстроенной и растерянной. Она не знала, что делать с этой неправильной геометрией мироздания, и как ее выправить и починить. И почему-то кто-то видит красоту этого мира даже в обыденном, а кто-то смотрит на него через искаженную оптику, словно бы в глаза ему когда-то попали осколки зеркала Снежной Девы. Выслушав Олю, эмоциональная Вася буквально взвелась. «Я же говорила, что этот циркуль есть Гринч, который украл Рождество. Но, скорее, он Скрудж. Злой, обиженный на мир чувак из рождественской песни Диккенса. Или, отставим литературу и мифологию, просто сволочь. А сволочей надо что? Учить и наказывать». Вася задумалась. Ее зеленые глаза зажглись огнем, как если бы она была кошкой. Ее шерсть сейчас бы вздыбилась от ярости. Больше всего на свете Вася не любила несправедливость. Она всегда была готова отстаивать правду. «Хорошо бы к такому циркулю духи пришли, как у Диккенса», — сказала Вася. «Но к такому никто не придет, даже духи. Очень уж этот дядька противный. И значит, что?» «Что?» — машинально спросила Оля. «Мы будем этими духами!» Оля покачала головой. Она и сама не была готова ввязываться в какие-то авантюры и не хотела, чтобы ее бедовая подруга натворила непоправимых дел. Но Колокольцева уже было не остановить. Для начала Вася решила разузнать всю подноготную врага. Впрочем, те сведения, что ей удалось добыть, мало что разъясняли. Сергей Сергеевич Сомов, 60 лет, инженер на пенсии. Из этих скупых фактов невозможно было понять, почему этот инженер на пенсии так разобиделся на весь мир. Впрочем, у нее и не было намерения разбираться в причинах его поступков. Она собиралась стать демоном мщения, не вдаваясь в детали. Кроме имени врага, Вася теперь знала его адрес и то важное обстоятельство, что треугольник живет один. Обдумывая операцию возмездия, она перебирала все известные ей, в том числе из мировой истории и литературы, способы мщения. Заслать троянского коня, отравить обидчика, вызвать на дуэль. Увы, все эти способы мало подходили для девушки, живущей в 21 веке. Как ни крути, но современному человеку нелегко осуществить архетипичную месть в реалиях нашего времени. Вася позвонила Галине и спросила, как, по ее мнению, лучше всего отомстить врагу. Галина сказала, что хорошо бы заколоть его кинжалом, и лучше бы сделать это прямо в сердце. А после паузы добавила, что именно так она бы хотела поступить со своим мужем-изменником. Вася озадачилась, на ее взгляд это все же было слишком радикально. В поисках решения она даже вспомнила недавнюю месть Романа и его фирменные приколы. Пиццу и блины, которые жертва не заказывала. Трусы 54-го размера. Но это было как-то по-идиотски и мелко. Мелко. Вот бы придумать что-то серьезное, леденящее душу, то, что могло бы по-настоящему испугать треугольника. И тогда Вася решила, что Сергею Сергеевичу Сомову нужно устроить абсурдистский террор и озадачить противника. С этой целью Вася написала записку обескураживающего содержания и прикрепила ее к двери квартиры, в которой проживал треугольник. Она полагала, что ее послание — «Помни, амиго, что лежать тебе в гробу цвета индиго» гарантированно озадачит любого человека. Представляя вытянувшееся лицо треугольника, прочитавшего ее стихотворный экспромт, Вася довольно хихикала. Особенно ей нравилась рифма про гроб цвета индиго. После дурацкой записки она решила закрепить эффект и отправилась на почту, где обычно покупала лотерейные билеты. Знакомая почтальонша помогла ей отправить треугольнику телеграмму следующего содержания. «Мы знаем, что ты задумал, ТЧК, лейтенант Потапов». После этого Вася решила продолжить психологическую атаку необъяснимыми сигналами извне, чтобы усилить атмосферу тотальной неопределенности, абсурда и легкого безумия. Вслед за телеграммой от Потапова в адрес треугольника полетела вторая телеграмма, в которой Сергея Сергеевича Сомова уведомляли о том, что Балканы беременны войной. В качестве отправителя Вася на этот раз указала Елизавету II. После этого девушка сочла, что почва подготовлена, и можно переходить к более серьезным действиям. В ответ на Васину просьбу придумать какой-нибудь оригинальный способ мщения, бывший Васин муж Толик сказал, что ей надо заказать киллера. «Ух ты!» — удивилась Вася, ранее не замечавшая за Толиком такой кровожадности. Особенно ее удивило то обстоятельство, что Толик подкинул эту идею как бы мимоходом за кофе и круассаном. «Ну, это все же как-то слишком», — неуверенно сказала Вася. «Может, с убийством пока повременить?» На этих ее словах Толик подавился кофе и закашлялся. «Василиса, ты фильмов, что ли, насмотрелась? Я вообще-то имел в виду киллера информационной эпохи. Мы с тобой живем во времена, когда троянский конь — это вирус, а дуэли происходят в виртуальном пространстве. Оружие современного киллера — информация, дезинформация и психологическое давление. Короче, надо подключить к этому делу пранкеров, приколистов, специализирующихся на телефонных розыгрышах. Они тебе мастерски разыграют, кого хочешь. Кстати, у меня есть приятель, который может тебе помочь». Бородатый пранкер по имени Дима выслушал Васю и предложил немедленно приступить к делу. «Объект, пароли, явки?» — деловито спросил Дима. «И как мы разыгрываем клиента? Жестко 18+, или щадящий вариант?» «Для начала давай щадящий», — решила Вася и назвала Диме телефонный номер треугольника, который ей удалось разузнать. При этом Вася чувствовала себя заказчиком преступления, а Дима как будто выступал в роли настоящего киллера. Когда Дима набрал номер треугольника, Вася услышала в трубке строгое «Алло» и словно увидела недовольное вытянутое лицо врага Сергея Сергеевича Сомова, инженера на пенсии, ненавидящего детские музеи. Диму с места в карьер запустил хитрый пранк и спросил ответившего ему треугольника доверительным тоном. «Сергеич, помнишь, как ходили на моржей по тонкому льду?» «Когда это?» — нервно булькнул треугольник, несказанно удивившись такой отсылке к несуществующему и потенциально то ли опасному, то ли постыдному прошлому. 5 зим и 7 весен назад», — абсурдно туманно ответил Дима. По всей видимости, его ответ не прояснил ситуацию, потому что треугольник забормотал, что за бред. Вася злорадно улыбнулась. Это и был бред, сложно сочиненная ахинея, которая сейчас шла прямо в эфир. Треугольник закашлялся и бросил трубку. Но если пенсионер Сомов считал диалог закрытым, то Дима отнюдь нет. Пранкер-киллер заверил Васю, что он только размялся перед основным выступлением. Вскоре выяснилось, что Дима не просто пранкер, а человек-оркестр. Он мог говорить голосом брутального мужика, изнеженного эстета, подростка, капризного ребенка, вздорной женщины и женщины обиженной. Димина способность менять голоса была его ключевым активом. Вскоре Дима атаковал треугольника другими телефонными звонками, создав иллюзию множества преследователей или странных событий. Голос обиженной женщины обвинил пенсионера Сомова в измене и брошенном ребенке. Голосом подростка с пенсионером разговаривал его мифический внук, который требовал сходить с ним в зоопарк. Голос брутального мужика угрожал Сергеевичу за накопившийся долг и требовал расплатиться. В довершение этой информационной атаки некий голос лица высшего ранга, такого высшего, что Вася, мгновенно его узнав, сама встрепенулась, сообщил Сергею Сергеевичу Сомову, что, мол, такие дела, Сомов, ты представлен к высшей правительственной награде. Вася хихикала. Она не знала, получил ли треугольник уже свой заслуженный инфаркт миокарда, но то, что он как минимум уже сильно вспотел и озадачился, было понятно вне всякого сомнения. Поблагодарив Диму, Вася перешла к следующему этапу отмщения. На следующий день, поздно ночью, она прилепила на дверной глазок квартиры треугольника приклеивающийся глаз из магазина розыгрышей, противный такой, всевидящий. Дескать, «Так-то, мистер Треугольник, большой брат за тобой наблюдает и однажды воздаст тебе за твои гнусняцкие дела. Глаз за глаз, зуб за зуб», но этого ей показалось недостаточно, и Вася щедро полила дверной коврик у квартиры врага сильно просроченным кефиром, который скончался в ее холодильнике еще неделю назад. А в полночь, когда к человеку обычно и приходят его недруги и разнообразные силы зла, Вася вернулась в знакомый подъезд, прокралась к электрическому щитку, расположенному на лестничной площадке, и выкрутила электрические пробки, отвечающие за свет в квартире треугольника. Со словами «блуждай во тьмах, так же, как в них блуждает твоя черная душа», Вася бросила их в мусоропровод. Но ей казалось, что этого все еще недостаточно. Подкараулив треугольника на улице, она незаметно его сфотографировала, распечатала эту фотографию и составила объявление, имитирующее шаблон реального розыскного объявления. В нем Вася под изображением пенсионера Сомова написала, что этот человек, особая примета, лицо треугольное, обвиняется в угоне воздушных шариков, в постоянном пугании ворон философскими цитатами и в неуплате налога на туманы. На туманах она уже думала остановиться, но, поразмыслив, Вася решила включить в текст отсылки к своим прошлым действиям, чтобы усилить паранойю треугольника и дать ему понять, что это продолжение. В итоге она составила целое обвинительное заключение, из которого следовало, что объявленный в розыск гражданин обвиняется также в хищении 3 литров краски цвета индиго, предназначенной для окраски гробов первой категории, в намеренном и систематическом увлажнении коврика номер 7 с использованием неизвестной жидкости, что наносит ущерб микроклимату подъезда, в незаконной установке органов визуального наблюдения биологического происхождения, монтаж несертифицированного устройства слежения, одна штука, глаз биологически всевидящий, на дверь квартиры с целью нарушения тайны личной жизни соседей и почтальона. Кроме того, ему вменяется в вину фальсификация геополитических состояний и публичное распространение заведомо ложных сведений о беременности Балканского полуострова войной. Поразмыслив еще немного и представив себя в роли прокурора, Вася докинула треугольнику еще несколько обвинений в карму и приписала, что, кроме всего прочего, разыскиваемый гражданин обвиняется в несанкционированных купаниях с ластоногими на непрочном водном покрове и нарушении правил охраны водных биологических ресурсов. Гражданин Сомов был неоднократно замечен в организации и участии в несогласованных заплывах, то есть ходьба на моржей, по тонкому льду в компании особо охраняемых моржей, что, конечно же, создавало угрозу жизни животным и ледовой обстановке. Ну и, наконец, Вася обвинила треугольника в главном его преступлении – в злостном уклонении от радости. Этот гражданин ведет антиобщественный образ жизни, характеризующийся патологической нелюбовью к детским музеям и всеобщему веселью, создает атмосферу тоски и уныния в радиусе 500 метров. После этого она расклеила данное объявление по всему кварталу. Вася знала, что Оля не одобрит ее действий, а потому не посвящала в них подругу и хулиганила втайне от Петровой. Лишь единственный раз во время очередного чаепития в музее Вася мечтательно заметила, что хорошо бы проникнуть в квартиру треугольника и навести там порядок. Оля встревожилась и попросила уточнить, что Колокольцева имеет в виду. Люди легко паникуют от вроде бы безобидных, но странных вещей, которых они не могут объяснить, задумчиво сказала Вася. И если бы я смогла пробраться в его квартиру, когда он будет отсутствовать, и поменять там мебель местами, поставить ботинки в холодильник или еще как-то почудить, треугольник бы гарантированно испугался. Я уже думала, как это сделать. Он живет на втором этаже, но рядом с его балконом есть высокий козырек от подъезда, и если бы я подтянулась, то я бы, пожалуй, и смогла. «Да ты что, совсем спятила?» — перебила ее Оля. «Знаешь, как это называется? Криминал и уголовщина!» «Не, — улыбнулась Вася, — это маленькая шалость в воспитательных целях. А еще знаешь, что бы точно сработало? Если бы кто-то нарядился духом Рождества и явился к нему в таком обличии. Но это сложно осуществить технически». Оля в ужасе всплеснула руками. «Я тебе запрещаю даже думать в этом направлении. И вообще... давай предоставим небесной канцелярии самой решать, кого за что и как наказывать». Вася пожала плечами. Она давно не верила ни в справедливость небесной канцелярии, ни даже в само ее существование, потому что как иначе объяснить тот факт, что кто-то в лотерею выигрывает миллиарды, а кому-то, например, одной хорошей рыжей девушке, ничего от судьбы так и не перепало. «И потом, — вдруг сказала Оля, — мы же не знаем, что у него такого в жизни случилось, что он так всех возненавидел». «Ну, здрасте! Может, нам его еще пожалеть?» — удивилась Вася. «Может быть», — вздохнула Оля. «Во всяком случае, очевидно, что он глубоко несчастный человек». Вася фыркнула. «Добрая ты очень». Однако же, поскольку Оля проявила редкую для себя категоричность и напор, Васе пришлось сделать вид, что она согласилась с подругой и пообещать оставить треугольника в покое. На самом же деле она, конечно, не хотела отступать. Толик посоветовал Васе провернуть такой популярный цирковой трюк, как использование сварочного клея, которым можно обмазать дверь квартиры врага по периметру и этим ее надежно то ли заклеить, то ли замуровать. «Обхохочется размуровывать», — заверил Толик. В следующий раз Вася отправилась к треугольнику, вооруженная сварочным клеем, пинцетом и пластилином. Она хотела всего и сразу. Пинцетом напихать врагу в замочную скважину пластилин, а потом обработать дверь сварочным клеем. Вася выжидала, когда треугольник вышел из квартиры. Стоя на лестничной площадке, она наблюдала за ним в окно. Он шел по улице, надменный, острый, буквально разрезая своей высокомерностью и раздражением пространство. Вася усмехнулась и достала из сумки клей. «Но сейчас пойдет жара». И вдруг треугольник поскользнулся и растянулся на льду. Вася прильнула к окну. Она видела, как он лежит на снегу и не может встать. Треугольник нелепо шевелил руками и ногами, как перевернутый на спину жук. Вася наблюдала за его жалкими попытками подняться, но не чувствовала никакого злорадства. Пожалуй, проходя она сейчас мимо по улице, она бы протянула ему руку, чтобы помочь. Наконец он кое-как поднялся и, морщась от боли, похромал по улице. И в эту минуту он впервые стал похож просто на человека, пожилого человека, которому больно и трудно идти. Вася вздохнула, положила клей обратно в сумку и ушла. За окнами накрапывал снег. Вася сидела в своем книжном магазине и иногда поглядывала в коридор торгового центра, где как будто бы пару раз мелькала тень Максима Самохина. Но как только Вася ловила себя на том, что думает о Самохине, она тут же себя одергивала. «Еще чего? Не нужен он тебе, Василисушка!» От личных переживаний Вася отвлеклась на работу и мысли о том, что делать с треугольником дальше. При этом она чувствовала, что ее пыл и жажда мщения понемногу иссякли. В какой-то момент, упаковывая одной пожилой покупательнице рождественскую песнь Диккенса, Вася подумала, что все-таки она затевала свою карательную операцию и в воспитательных целях тоже. Ей хотелось не просто наказать врага, но и добиться того, чтобы треугольник осознал свою неправоту и пережил нечто подобное нравственному перерождению героя Диккенса, оживил в себе что-то человеческое. В сущности, Василиса Колокольцева, этот маленький рыжий демон мщения, была немножко и ангелом тоже, и ей хотелось, чтобы эта история закончилась добрым, светлым финалом. В конце концов, Вася рассудила, что Оля, пожалуй, в чем-то права, да и как бы там ни было, каждый человек заслужил свой шанс Эбенезера Скруджа, шанс переписать свою историю, пока не стало слишком поздно. Вася решила подбросить треугольнику под дверь книгу Диккенса с тем, чтобы тот соотнес свой образ с образом Скруджа, возможно, задумался и, как знать, встал бы на путь исправления. Перед тем, как отправиться по знакомому адресу, Вася подписала книгу следующими словами. «Всем нам иногда нужен свой дух Рождества, чтобы увидеть жизнь иначе. Мистеру Скруджу потребовались духи, чтобы понять истину. Возможно, вам хватит одной книги? Эта история — напоминание о том, что вторые шансы существуют, и они могут принести настоящую радость. Дарю вам ее с надеждой, что рождественское чудо преображения коснется и вас. Пусть дух добра и сохраненного прошлого поселится в вашем сердце. С надеждой на чудо и ваше Рождество, В.К.» Вася взяла книгу и отправилась по знакомому адресу. Подойдя к двери треугольника, она осмотрелась, выбирая, куда положить свой подарок. Но в следующий миг все ее благие намерения разбились. Откуда ни возьмись, к ней кинулись треугольник и двое мужчин в полицейской форме. «Вот она!» — закричал треугольник. «Я же говорил, что меня преследуют! Попалась скотина!» Увы, треугольник, в отличие от героя Диккенса Скруджа, перевоспитываться не спешил. Он подло изловил Васю, как какую-нибудь мышь, и жаждал расправы. Вася застыла с пакетом в руках, не ожидая такого поворота в этой рождественской песне. «Хулиганите?» — то ли спросил у нее, то ли констатировал полицейский, который казался старшим. Растерянная Вася покачала головой, но это никто не принял в расчет. «Порча имущества и попытка проникнуть в чужую квартиру», — сказал второй полицейский. И это уже точно была констатация факта. Вася замахала книгой Диккенса и протянула ее треугольнику. «Я вам книжечку принесла». Треугольник отшатнулся от книги, как будто в Диккенсе могла быть запрятана бомба. «Это чего?» — осведомился старший полицейский, указывая на книгу. «Диккенс, Чарльз», — поспешно ответила Вася. «И Эбенезер Скрудж». «А это еще кто? Что за иностранные граждане?» — спросил младший полицейский. «Так, а ну-ка откройте свою сумку», — скомандовал старший. Вася не очень охотно вывернула сумку, из которой выпали оставшиеся со вчерашнего дня пинцет, пластилин и сварочный клей. «Интересный набор», — покачал головой младший полицейский. «Вот гадина!» — не выдержал треугольник. «Да вы посмотрите на нее! Беременные Балканы, Елизавета II, моржи и объявления! Это все ее рук дело! И на коврик она нагадила!» «Вот это что?» — спросил старший полицейский, указывая на пинцет. «Это пинцет», — потупилась Вася. «Я им хотела проталкивать пластилин. Ой, нет, брови выщипывать». «Очевидно же, что эта рыжая тварь хотела сим острым предметом вскрыть мой замок», — фыркнул треугольник. Вася тоскливо смотрела на полицейских. Будь она собакой, хвост у нее сейчас был бы поджат. Конечно, Зорос с Робин Гудом и прочие народные мстители хорошо устроились. Вскочили на коня и умчались вдаль, только их и видели. А ей деваться некуда. И в результате, пожалуйста, три мужика накинулись на одну беззащитную маленькую девушку. Вася попыталась было объяснить им, что когда трое на одного, это нечестно, и всех троих не красят. Но у полицейских было свое представление об этике. «Везем ее в отделение, там будем разбираться», — порешил старший полицейский. «Пройдемте, девушка», — строго скомандовал младший. Вася вздохнула и, понурив голову, поплелась за стражами порядка. А вот такого у Диккенса не было. Отделение полиции, суровые полицейские, которым книги читать было некогда. Изолятор временного содержания, в простонародье именуемый обезьянником, где кроме Васи присутствовала еще женщина неопределенного возраста с устойчивым запахом перегара, подбитым глазом и с наколками на руке. Увидев Васю, женщина с подбитым глазом прохрипела: «За что тебя?» Вася пожала плечами: «Я была духом Рождества». «Ну, это тебя в дурку переведут», — обнадежила Васю товарка по обезьяннику. Из камеры изолятора, куда ее поместили, до поста дежурного по отделению было подать рукой, и Вася видела дежурного и приходящих в отделение людей и слышала все, о чем они говорят. В какой-то миг она устала ждать, когда ее делом кто-нибудь займется, и крикнула полицейскому на пост: «Эй, там, на ресепшене!» Однако на ее зов никто не отозвался. Усталый пожилой полицейский смотрел в экран компьютера и даже не повернул в Васину сторону голову. «Кофе хоть бы предложили, что ли?» — грустно вздохнула Вася. «А может, тебе шампанского налить?» — хмыкнула Васина товарка по изолятору. «Нет, ты точно чудная!» Вася обхватила рыжую голову руками и задумалась. «Интересно, сколько дают за такое нарушение, как мое?» Товарка с подбитым глазом словно услышала ее мысли и тут же доброжелательно прокомментировала: «В лучшем случае 15 суток, в среднем 15 лет, в худшем — расстрел». Вася сникла, ведь даже если рассчитывать на лучший случай, 15 суток, выходило, что эти самые 15 суток по-любому приходятся на Новый год. «Вы встречали Новый год в изоляторе, Василиса Колокольцева?» «Не, не хотите. А, похоже, придется. Вот если бы сейчас случилось чудо, какой-нибудь ушастый эльф, крылатый ангел, добрый волшебник с палочкой, рыцарь, плаща и шпаги, да кто угодно ворвался в это отделение и всех здесь раскидал и отворил ей двери тюрьмы и снял с нее оковы, о, как это было бы прекрасно!» В этот момент у стойки дежурного раздались голоса, и Вася увидела человека, чье появление выглядело невероятнее, чем явление всех эльфов и волшебников вместе взятых.